Модели собственности и контроля. Публичное размещение акций – это шаг на пути к разделению собственности и управления в фирме. Это разделение чревато конфликтами между контролирующими и неконтролирующими акционерами. Контролирующие акционеры, вместо того, чтобы максимизировать акционерную стоимость для всех акционеров, максимизируют личные преимущества, проистекающие от контроля над фирмой. Недооценка акций дает контролирующим акционерам и менеджерам возможность сохранить личные преимущества от контроля над фирмой путем стратегического распределения акций при проведении IPO. Компании-эмитенты могут намеренно занижать цену своих акций с тем, чтобы генерировать избыточный спрос и увеличить долю мелких акционеров. Это так называемая гипотеза размывания круга собственников. Повышается ликвидность рынка акций компании и уменьшается возможность для аутсайдеров оказывать давление на менеджмент компании. Это относительно новое направление исследований, считается весьма перспективным, хотя эмпирически еще не подтверждено. Отметим, что существуют и другие способы защитить права первоначальных акционеров и менеджеров фирмы. Например, можно применить многочисленные виды защиты от недружественных поглощений, прописанные в уставе фирмы, или же эмитировать несколько классов акций с дифференцированным правом голоса. Согласно другой теории, недооценка акций при проведении IPO – это очень удобный способ снизить агентские издержки. Иными словами, первоначальным акционерам выгодно распределить акции фирмы не среди размытого круга инвесторов, а выделить крупные блоки акций крупным инвесторам, которые будут в состоянии оказывать давление и контролировать менеджеров фирмы. Это ведет к снижению агентских издержек и, как следствие, к повышению стоимости акций. Однако побудить крупных внешних инвесторов приобрести крупные и недостаточно диверсифицированные пакеты можно только при условии несколько заниженной стоимости акций при проведении IPO.